Тряска стала слабее, но не прекратилась. Исхак был благодарен и за эту малость. Переборочные люки, которые не изолировали критически поврежденные места, стали со скрежетом открываться. Красное аварийное освещение сменилось обычным. Он полагал, что Де Профундис выходит из зоны сражения по какой-то причине. Перевооружиться, перегруппироваться. Что бы там ни было, это для него не имело значения. Он помчался по переходам, как только услышал скрип первого отодвигающегося люка. Многие коридоры все еще оставались наглухо закрытыми, изолируя секции палубы, где образовался вакуум. Это тоже не имело значения. Сегодня ему больше не до исследований. Он просто хотел выбраться отсюда живым. Как ни странно, медленно идти мимо эухарских пехотных патрулей оказалось намного сложнее, чем петлять и прыгать между трупами, усеявшими наиболее пострадавшие помещения. Отряды эухарцев прибыли сюда, чтобы навести порядок, и он не завидовал их работе. Несколько раз, целеустремленно шагая мимо них, он видел, как солдаты подбирают убитых и упаковывают их в мешки. Он только глубже надвигал капюшон балахона и старался сохранять равнодушный вид. Как только Исхак выбрался с монастырской палубы, он избавился от позаимствованного одеяния и направился прямиком в погребок. В побелевших от напряжения пальцах он с такой силой сжимал пиктор, что более дешевая и менее прочная модель могла бы сломаться. Двери перед ним распахнулись, и погребок предстал во всей своей трущобной красе. Летописцы и гражданские служащие собирались здесь даже в разгар битвы, шумели и выпивали, изо всех сил стараясь не обращать внимания на бушующую за стенами войну. Честно говоря, Исхак не мог их в этом винить. Во время предыдущих, не столь грандиозных сражений, он и сам поступал так же. Добравшись до свободного столика, он заметил, как сильно дрожат его руки. Проходящая мимо девушка поставила ему что-то, чего он не заказывал, и не стал бы заказывать, если бы был в настроении выпить. Но он бросил на стол несколько монет, даже не сознавая, что переплачивает. Ему просто необходимо было оказаться среди людей, нормальных людей. «Исхак Кадин, имажист, у меня есть твой пик де профундис, настоящий шедевр, молодой человек». Исхак поднял голову и встретился взглядом с обведенными темными кругами глазами говорившего. Он сразу узнал этого человека. «Ты астропат! Астропат Окули Император! Виновен по всем статьям!» Старик отвесил необычно церемонный поклон и показал рукой на свободный стул. «Абсалом Картик, к твоим услугам! Могу я присесть?» Ворчание Исхака он встретил в качестве приглашения. Пожилому астропату, казалось, было очень неуютно в погребке, как и всякий раз, когда Исхак его здесь встречал. «Я не видел тебя здесь уже пару недель. Говорили, что ты нашел местечко получше этого. Я здесь не слишком уместен, но время от времени тишина начинает меня раздражать. Мне хочется побыть в окружении других людей». Картик жестом обвел помещение. «Сражение!» Он с трудом сглотнул. «Они всегда меня раздражают. Мне знакомо это чувство. Прости, но сегодня меня вряд ли можно считать хорошей компанией». Астропат наблюдал за ним с неослабевающим вниманием. «У тебя очень громкие мысли». От лица Кадина отхлынула кровь. «Ты читаешь мои мысли?» Он так резко вскочил, что ощутил головокружение. «Разве это законно?» Астропат взмахнул рукой, словно разгоняя его беспокойство. «Я никогда не мог читать мысли в том смысле, как ты себе это представляешь. Достаточно будет сказать, что ты очень интенсивно излучаешь эмоции. Точно так же кто-то мог бы определить, плачешь ты или смеешься, взглянув на твое лицо. Так и я ощущаю расстройство в твоих мыслях. Никаких деталей, но оно очень громкое», — с запинкой закончил он. «Сейчас мне это совсем не надо, в самом деле не надо. Я не хотел тебя обидеть». Исхак снова опустился на стул. Корабль вздрогнул от очередного попадания. Достаточно сильно, чтобы расплескались напитки. Большинство посетителей предпочли сделать вид, что ничего не заметили. Некоторые отреагировали громким фальшивым смехом, словно все это было частью какого-то приключения. «Могу я поинтересоваться, не появилось ли у тебя новых шедевров?» – спросил старик. Исхак опустил взгляд к своему пиктору. «Я не уверен. Может быть. Слушай, мне пора идти». Он зажмурился, но, открыв глаза, убедился, что ничего не изменилось. «В конце концов, я не обязан здесь оставаться. И я не собираюсь пить, так что считай это подарком от меня». Он передвинул стакан по столу. Взяв его, Картик одним пальцем задел костяшки имажиста. Старик дернулся, словно его ударили, и уставился на него широко раскрытыми глазами. Казалось, ему стало так же плохо, как и Исхаку. «Ради тронного мира!» – забормотал он. «Что ты увидел?» «Ничего, совсем ничего. Прощай!» Старческие пальцы Абсалома Картика вцепились в руку молодого человека, словно когти хищника. «Где это было?» «Я ничего не видел, сумасшедший старик!» Их взгляды встретились. «Ты хочешь ответить на вопрос?» – негромко произнес Картик. «Я видел это на борту корабля». «Где?» «На монастырской палубе». «И ты сделал снимки? Есть свидетельство того, что ты видел?» «Да». Картик отпустил его руку. «Прошу тебя, пойдем со мной». «Как? Ни за что. Пойдем со мной. То, что ты увидел, необходимо показать Окуле Император. Если ты откажешься, могу гарантировать только одно. Кустодий Аквилон убьет тебя за попытку сохранить этот секрет. Он убьет каждого, кто попытается сохранить этот секрет». Вокруг опять сгустился красноватый сумрак аварийного освещения. В погребке послышались протестующие возгласы, а набирающие обороты двигатели снова вызвали сильную дрожь корабля. Они возвращались в бой. «Я пойду с тобой». Абсалом Картик улыбнулся. Он был уродлив, и возраст только усилил его уродство. Но его отеческая, ободряющая улыбка за долгие годы сохранилась в памяти родных. «Да», — сказал старик, — «я так и думал.